января 1932 года в Варну вернулись болгарские коммунисты Гиню Стойнов и Васил Карагезов, работавшие в Турции и выполнявшие там партийные поручения. В Стамбуле в 1930 году они познакомились с советским моряком и военным разведчиком Ульяновым, который ходил в Турцию на пароходе «Чичерин». Стефан Иванович привлек Стойнова и Карагезова к разведывательной работе, обучал их и давал задания. Впоследствии они стали встречаться чаще, поскольку Ульянов перешел на работу в советское полпредство. Вернувшись домой, Гиню и Васил восстановили старые партийные связи и возобновили разведывательную деятельность. Каждый месяц Георгий Винаров, кочегар парохода «Бургас», отвозил в Стамбул шифрованную информацию, карты побережья и минных заграждений, фотоснимки, сделанные с суши и с моря. В распоряжении Гиню была парусная лодка «Радецкий». В апреле 1933 года Стойнова призвали на несколько месяцев в армию. Служил он в топографическом подразделении, получил хорошую подготовку. В августе того же года арестовали Василия Карагезова, который заведовал военным отделом Варнинского окружкома БКП и помогал Стойнову. А в декабре на эту должность назначен Гиню. Он расширяет партийную сеть в воинских частях и возобновляет передачу сведений и материалов в центр. В марте 1935 года полиция арестовала почти весь состав окружкома партии, но Стойнов избежал этой участи и перешел на нелегальное положение. Продолжая партийную и разведывательную деятельность, в сентябре 1935-го по решению ЦК БКП он эмигрировал в СССР. Ему еще предстоит вновь возвратиться в Болгарию и встать во главе разведывательной группы, в которую войдет и Васил Карагезов. Дипломатические отношения между Болгарией и СССР были установлены в июле 1934 года, а весной 1935 года в Софию прибыл советский военный атташе и резидент разведупра РКК полковник Василий Тимофеевич Сухоруков. Созданная им агентурная сеть действовала не только в Болгарии, но и в некоторых соседних с ней государствах. В 1972 году Сухоруков писал о симпатиях к СССР и готовности даже высших офицеров тогдашней царской армии помогать укреплению обороноспособности первого социалистического государства. Через болгарских офицеров и других специалистов, связанных с ИГА «Фарбенной индустрии», продолжал Василий Тимофеевич, мы получали ценную информацию о состоянии промышленности гитлеровской Германии. Особо Сухоруков отметил того человека, которого называл «красным генералом». Я и сегодня как будто вижу благородное лицо генерала Владимира Заимова, вспоминаю привлекательную красоту и некое обаяние, присущие этому большому другу Советского Союза. Готовясь к этой заграничной командировке, Сухоруков обратился за сведениями о некоторых болгарских военных и политических деятелях к своему коллеге болгарину Ивану Винарову, с которым был знаком по работе в Китае в 1926-м 1900